Глава 14. Ум и рука. Теперь перейдем из оранжереи в охотничий павильон. С другой стороны двора, о котором мы говорили, тянулся охотничий павильон против оранжерейного, так что оба эти здания, как две руки, обнимали двор. В этом-то павильоне на первом этаже сидели Д'Артаньян и Портос, разделяя длинные часы плена, который был равно ненавистен им обоим. Д'Артаньян прохаживался как тигр, с неподвижными глазами и изредка скрежетал зубами, проходя мимо решетки огромного окна, выходившего на задний двор. Портос молча покоился после роскошного обеда, остатки которого слуга собирал со стола. Один, казалось, лишился рассудка, однако же рассуждал. Другой, по-видимому, глубоко размышлял, а в действительности просто спал. Только сон его был очень мятежен, что можно было заметить по его отрывистому и тяжелому храпу. «Уже темнеет», — сказал Д'Артаньян. «Теперь должно быть часа 4. Вот уже прошло 183 часа, как мы здесь». Пробормотал Портос, желая показать ему, что отвечает. «Слышите ли, Соня?» — спросил Д'Артаньян, досадуя, что другой мог спать днем, когда он сам едва мог заснуть ночью. «Что такое?» — спросил Портос. «Слышите ли, что я сказал?» «А что вы сказали?» «Я говорю, что мы здесь сидим уже 183 часа». «Вы сами виноваты», — отвечал Портос. «Как? Я виноват?» «Да, я предлагал вам уйти». «Вырвав решетку или выломав дверь?» «Да». «Портос, таким людям, как мы, нельзя бежать просто и обыкновенно». «Ну, — сказал Портос, — я убежал бы просто и обыкновенно, хотя вы очень презираете эту простоту и обыкновенность». Д'Артаньян пожал плечами. «Кроме того, недостаточно выйти из этой комнаты». «Любезный друг, — сказал Портос, — мне кажется, сегодня вы повеселее вчерашнего. Объясните мне, почему же нам недостаточно выйти из этой комнаты?» «Потому что у нас нет оружия. Мы, не зная пароля, не пройдем и 50 шагов по двору, не наткнувшись на часового». «Так что же, мы убьем часового и воспользуемся его оружием», — возразил Портос. «Хорошо. Но прежде чем мы его задушим, ведь швейцарцы народ живучий, очень живучий. Часовой закричит или, по крайней мере, застонет, и к нам выбегут все солдаты из караульни. За нами погонятся и нас, львов поймают, как лисиц, и бросят в какую-нибудь подземную тюрьму, где мы лишимся последнего утешения видеть серое рюэйское небо, которое так же похоже на небо моей родины, как луна на солнце. Черт возьми, если бы у нас был какой-нибудь приятель и мог сообщить нам сведения о нравственной и физической топографии замка, о том, что Цезарь называл нравами и местоположением, как мне сказывали. Эх, как подумаешь, что в течение 20 лет, когда мне нечего было делать, мне ни разу не пришло на ум употребить досуг на изучение Рюэя». «Что же из этого, — сказал Портос, — все-таки давайте убежим!» «Любезный друг, знаете, почему хозяева булочники никогда ничего не делают собственными своими руками?» «Не знаю, — отвечал Портос, — но очень желал бы знать». «Они не хотят испортить тесто при своих учениках». «Так что же?» «Чтобы ученики не могли потом смеяться над ними, ведь никогда не следует смеяться над хозяевами». «Да нам-то какое дело до булочников?» «Потому что и мы в делах чести не должны иметь неудачи и подавать повод к насмешкам. В последний раз в Англии мы потерпели неудачу, нас разбили, и это пятно на нашей репутации». «А кто же разбил нас?» — спросил Портос. «Мордаунт». «Правда. Но мы его утопили». «Знаю. И его смерть поднимет нас немного в глазах потомства, если только потомство займется нами. Но послушайте меня, Портос. Хотя Мордаунт и был опасный враг, однако Мазарини кажется мне гораздо опаснее Мордаунта, и утопить его гораздо труднее». «Стало быть, надо действовать осторожно», — прибавил Д'Артаньян со вздохом. «Потом мы двое, может быть, стоим 8 человек, но, верно, не стоим тех 4, которых вы знаете». «Правда», — прошептал Портос, отвечая вздохом на вздох Д'Артаньяна. «И потому-то подражайте мне, Портос, прохаживайтесь по комнате до тех пор, пока мы не получим весточки от наших друзей или пока нам не придет в голову дельная мысль. Но, пожалуйста, не спите вечно, ничто не убивает ума в человеке, как сон. Впрочем, участь наша может быть не так плачевна, как мы сначала воображали. Не думаю, чтобы Мазарини захотел снять с нас головы, потому что нельзя казнить нас без процесса. а процесс наделает шума. Шум привлечет наших друзей, а они остановят все замыслы Мазарини». «Как вы хорошо рассуждаете», — сказал Портос восхищенно. «Да, не худо», — отвечал Д'Артаньян. «При том же, видите ли, если нас не отдадут под суд, если нас не казнят, так надо стеречь нас здесь или перевести в другое место». «Да, непременно надо», — сказал Портос. «В таком случае хитрый Арамис и умный Атос непременно узнают, где мы. Ну, тогда придет время действовать». «И то правда. Тем более, что здесь не совсем дурно, за исключением одной вещи». «Что такое?» «Заметили ли вы, Д'Артаньян, что нам три раза подряд подают жареную баранину?» «Нет, но если подадут в четвертый раз, так я пожалуюсь. Будьте спокойны». «А иногда мне жаль, что я не дома. Я давно уже не видел моих замков». «Ну, теперь забудьте о них. После мы их отыщем, если только Мазарини не прикажет срыть их». «Как? Неужели он способен на такое тиранство?» — спросил Портос с беспокойством. «Не думаю, так делалось только при прежнем кардинале. А теперешний так малодушен, что не решится на такое дело». «Вы успокаиваете меня, Д'Артаньян». «Итак, старайтесь казаться таким же веселым, как я. Станем шутить со сторожами, внушим солдатам участие, когда не можем подкупить их. Будьте с ними любезнее, Портос, когда они будут подходить к вашему окну. До сих пор вы всегда показывали им кулак. Ах, что дал бы я теперь за 500 луидоров!» «Да и я», — прибавил Портос, не желая отставать от Д'Артаньяна в щедрости, — «я сам дал бы 100 пистолей». В это время вошел к ним Коменш. Перед ним шли сержант и два человека, последние несли кушанье. «Хорошо», — сказал Портос. «Опять баранина!» «Любезный господин Коменш», — сказал Д'Артаньян, — «узнайте, что друг мой, господин Дювалон, решится на самые отчаянные меры, если кардинал Мазарини будет кормить его только бараниной». «Заявляю даже», — прибавил Портос, — «что не стану есть и других блюд, если не унесут баранину». «Унесите баранину», — сказал Коменш. «Я хочу, чтобы господин Дювалон поужинал приятно. Тем более, что я сообщу ему новость, которая придаст ему аппетита». «Разве Мазарини умер?» — спросил Портос. «Нет, к сожалению, я должен сказать вам, что он совершенно здоров». «Тем хуже», — сказал Портос. «А что же это за новость?» — спросил Д'Артаньян. «Новость — весьма редкий плод в тюрьме. И вы, господин Коменш, вероятно, простите, что я так тороплюсь узнать ее. Притом вы дали нам почувствовать, что новость приятная». «Рады ли вы будете узнать, что граф де ля Фер здоров?» — спросил Коменш. Д'Артаньян раскрыл маленькие глаза свои. «Буду ли я рад?» — закричал он. «Я буду не только рад, но даже счастлив». «Он сам поручил мне кланяться вам и сказать, что он здоров». Д'Артаньян едва не подпрыгнул от радости. Быстрый взгляд передал его мысль Портосу. «Если Атос знает, где мы, — сказал этот взгляд, — если он нам кланяется, так скоро он начнет действовать». Портос не очень мастерски понимал взгляды, но на этот раз понял, потому что при имени Атоса он подумал то же самое, что Д'Артаньян. «Но, — осторожно спросил гасконец, — вы говорите, что граф де ля Фер поручил вам кланяться господину Дювалону и мне?» «Так точно». «Так вы его видели?» «Разумеется». «А позвольте спросить, где?» «Очень близко отсюда», — отвечал Коменш с улыбкой. «Очень близко отсюда», — повторил Д'Артаньян, и глаза его заблестели. «Так близко, что если бы окна в оранжерею не были заложены, так вы могли бы видеть его с того места, на котором вы теперь стоите». «Он скитается около замка», — подумал Д'Артаньян. Потом прибавил вслух. «Вы верно встретили его на охоте? Может быть, в парке?» «Нет, ближе, гораздо ближе. Вот здесь, за этой стеной», — сказал Коменш, постукивая в стену. «За этой стеной? А что же такое за этой стеной? Меня привезли сюда ночью, так черт меня возьми, если я знаю, где я теперь». «Позвольте», — сказал Коменш, — «предположите, предположу все, что вам угодно. Предположите, что в стене окно». «Что же?» «Ну, из этого окна вы могли бы видеть графа де ля Фер». «Так граф живет в замке?» «Да». «Каким образом?» «Таким, как и вы». «А Портос в тюрьме? Вы знаете, — сказал Коминш с улыбкой, — что здесь никого нет в тюрьме, потому что Рюэй не тюрьма. Перестанем играть словами, милостивый государь. Стало быть, Атос арестован. Вчера в Сен-Жермене, в то время как выходил из комнаты королевы. Руки Д'Артаньяна опустились. Казалось, что в него ударило громом. Бледность пробежала, как белая туча, по его смуглому лицу, но тотчас исчезла. «Арестован», — сказал он. «Арестован», — печально повторил Портос вслед за ним. Вдруг Д'Артаньян поднял голову, и в глазах его сверкнула молния, которую не заметил даже Портос. За этой минутной вспышкой последовало прежнее отчаяние. «Перестаньте», — сказал Куменш, чувствовавший к Д'Артаньяну искреннюю привязанность с тех пор, как гасконец вырвал его из рук парижской черни в ту минуту, когда арестовали Брюсселя. «Перестаньте, не отчаивайтесь. Я вовсе не хотел сообщить вам неприятную весть. Так не отчаивайтесь, а смейтесь над слепым случаем, который приближает вашего друга к вам и к господину Дювалону». «А он показался вам веселым?» — спросил Портос, который заговорил, видя, что Д'Артаньян не может поддерживать разговора. «Да, очень веселым», — отвечал Куменш. «Сначала он отчаивался так же, как вы, но когда узнал, что кардинал намерен посетить его сегодня же вечером...» «А, — сказал Д'Артаньян, — кардинал намерен посетить графа де ля Фер?» «Да, кардинал приказал известить его об этом. Граф де ля Фер, узнав эту новость, поручил мне сказать вам, что он воспользуется посещением кардинала и попросит за себя и за вас». «Ах, добрый граф, — сказал Д'Артаньян. «Славное дело, — пробормотал Портос, — велика милость. Да ведь граф де ля Фер, родственник Руганов и Монморанси, во всяком случае стоит выше господина Мазарини». «Все равно, — возразил Д'Артаньян самым ласковым голосом, — если рассудить хорошенько, любезный Дювалон, это большая честь для графа де ля Фер, и это особенно внушает нам некоторые надежды. Это такая честь для арестанта, что я даже думаю, что господин Куменш ошибается». «Как ошибаюсь?» «Не кардинал Мазарини посетит графа де ля Фер, а графа де ля Фер поведут к кардиналу Мазарини». «Нет, нет, нет», — отвечал Куменш, желавший передать дело в настоящем его виде. «Я совершенно расслышал то, что сказал мне кардинал. Он сам пойдет к другу вашему, графу де ля Фер». Д'Артаньян старался поймать взгляд Портоса и узнать, понимает ли он всю важность этого посещения, но Портос даже не смотрел на него. «Так кардинал имеет привычку прогуливаться по оранжерее?» — спросил Д'Артаньян. «Он каждый вечер запирается в ней. Там, должно быть, он обдумывает государственные дела». «В таком случае, — сказал Д'Артаньян, — я начинаю думать, что кардинал действительно удостоит графа де ля Фер посещением. Он, верно, пойдет не один?» «Нет, не один, а с двумя солдатами». «И станет разговаривать о делах при двух посторонних свидетелях?» «Солдаты его швейцарцы из маленьких кантонов и говорят только по-немецки. Впрочем, они, вероятно, будут ждать у дверей». Д'Артаньян царапал себе ногтями ладони, чтобы лицо его не выразило чего-нибудь, что он хотел скрыть. «Пусть Мазарини поостережется, и один не идет к графу де ля Фер», — сказал Д'Артаньян, «потому что граф де ля Фер, верно, очень взбешен». Куменш улыбнулся. «О, в самом деле подумаешь, что вы людоеды. Граф де ля Фер вежлив, кроме того, у него нет оружия. При первом крике кардинала прибегут оба солдата, которые беспрестанно ходят за ним». «Два солдата», — повторил Д'Артаньян, как бы стараясь что-то припомнить. «Два солдата, да. Так вот, почему я слышу каждый вечер, как зовут двух человек, и вижу, как они прохаживаются с полчаса под нашим окном». «Именно так. Они ждут кардинала, или лучше сказать, Бернуина, который зовет их, когда кардинал идет гулять». «Видные солдаты», — заметил Д'Артаньян. «Они из того полка, который дрался при Лансе. Принц отдал его кардиналу в знак уважения». «Ах», — сказал Д'Артаньян, как бы желая одним словом вывести заключение из всего этого длинного разговора. «Только бы кардинал смилостивился и по просьбе графа де ля Фер возвратил нам свободу». «Я этого желаю от всей души», — сказал Куменш. «В таком случае не угодно ли вам напомнить кардиналу, если он забудет об этом посещении?» «С большим удовольствием. Вот это успокаивает меня. Эта мастерская смена разговора показалась бы удивительно ловким делом всякому, кто мог бы проникнуть в душу гасконца. «Теперь», — продолжал он, — «еще одна последняя просьба, если вы позволите». «Весь к вашим услугам». «Вы увидите графа де Лафер?» «Завтра утром». «Потрудитесь поклониться ему от нас и сказать ему, чтобы он выпросил мне ту же милость, какую оказывает ему кардинал Мазарини». «Вы хотите, чтобы кардинал пришел сюда?» «Нет, я знаю свое звание, и мои желания умерены. Пусть кардинал выслушает меня. Вот все, чего я желаю». «Ах!» — прошептал Портос, покачивая головой. «Я никак не ожидал этого. Как несчастье меняет человека!» «Будет исполнено», — отвечал Коменш Д'Артаньяну. «Уверьте также графа, что я совершенно здоров и что вы видели меня печальным, но покорным судьбе». «Ваши слова чрезвычайно утешают меня. Скажите то же самое и о Дювалоне». «Обо мне? О, нет!» — скричал Портос. «Я вовсе не покорен судьбе». «Но покоритесь, друг мой». «Никогда». «Он покорится, господин Коменш. Я знаю его лучше, чем он знает сам себя. Знаю, что у него тысячи превосходных качеств, о которых он даже не подозревает. Замолчите, любезный Дювалон, и покоритесь судьбе». «Прощайте, господа», — сказал Коменш. «Доброй ночи. Постараемся заснуть». Коменш поклонился и вышел. Д'Артаньян проводил его глазами, оставаясь в том же униженном положении с тем же покорным лицом. Но едва дверь затворилась за капитаном, как Д'Артаньян бросился к Портосу и сжал его в своих объятиях с непритворной радостью. «Ого!» — сказал Портос. «Что такое? Уж не сходите ли вы с ума, бедный друг мой?» «Мы спасены!» — отвечал ему Д'Артаньян. «Я вовсе не вижу этого!» — возразил Портос. «Напротив, я вижу, что все мы под арестом, кроме Арамиса, и что наши надежды на избавление уменьшились с той минуты, как третий из нас попал в мышеловку Мазарини». «Совсем нет, Портос, друг мой. Мышеловка эта могла удержать двоих, но слишком слаба для троих». «Я вовсе не понимаю этого», — сказал Портос. «И понимать не нужно», — сказал Д'Артаньян. «Сядем-ка за стол и подкрепим силы. Ночью они понадобятся нам». «Что же мы будем делать сегодня ночью?» — спросил Портос, любопытство которого было сильно возбуждено. «Мы, вероятно, будем путешествовать». «Но, однако...» «Сядем за стол, любезный друг. Во время еды у меня рождаются мысли. После ужина, когда все мысли мои соберутся, я сообщу их вам». Хотя Портосу очень хотелось знать замыслы Д'Артаньяна, однако, зная характер своего друга, он молча сел за стол и ел с таким аппетитом, который делал честь доверию его к изобретательности Д'Артаньяна.